«Знаешь, я понял сейчас, конечно же, справедливость выше закона. Наверное, это неправильно, но так и есть. В общем, работать буду». Он крепко сжимает мою руку и выходит из машины. «Домой?» – спрашивает Алик. «Домой, соглашаюсь я. Можно и отдохнуть немного». Но когда мы подъезжаем к дому, звонит Свет. «Бро, здорово, здорово. Можешь подъехать? Мы сейчас на третьей точке». «Понял». «Да, чего случилось-то?» – уточняю я. «Взяли мы озеро того, что специалиста искал. Он у вас?» «Да, говорю же, подъезжай», – отвечает Свет. «Только он это, не озеро он, в общем. А кто?» «Приезжай, сам посмотришь. Сейчас буду». Сердце подпрыгивает. «Неужели? Неужели поваренок?» «Нет, это было бы слишком просто. Хотя, вон он сколько раз попадался, кухарь этот. Мы подъезжаем к своему катрану, въезжаем во двор и едва не тараним бетонное здание. Асфальт скользкий, как зеркало. В самый последний момент Алик умудряется затормозить. Две другие машины тоже. В такую погоду ехать в кортеже то еще удовольствие. Я выскакиваю и, скользя по льду, бегу ко входу в здание. Охранник молча кивает на служебное помещение. «Сюда», — машет рукой администратор. «Вот сюда». Он ведет меня по коридору, в котором толпятся ребятки цвета, и открывает дверь. В небольшой и совершенно пустой комнате, в самом центре, под свисающей с потолка лампочкой, сидит человек на стуле. Он сидит спиной ко входу, и руки его связаны за спиной. «Не заходите пока», — киваю я и делаю шаг в комнату. «Ну, добрый вечер, любезный друг. 23. Я и вижу, что ты не понимаешь». Я прохожу и, встав напротив него, внимательно всматриваюсь в лицо. «Ну и кто ты такой, добрый человек?» — немного разочарованно спрашиваю я. «К сожалению, это не поваренок». «Гиес», — отвечает мужичок, сидящий на стуле. «Гиес», — повторяю я, обходя его по кругу и внимательно рассматривая. Он крепкий, рыжеволосый, лет 40. Черты лица грубые и невыразительные, будто сляпанные торопливым скульптором. Нос крупный, подбородок скошенный. «Хаэм, и откуда ты взялся, Гиес?» «Из Баку», — говорит он. «Хаэм, из Баку. Но ты не азербайджанец?» «Да, кто знает», — пожимает он плечами. «Родителей я не видел, но кликуха у меня азер». «Так-так, азер, значит. Так это ты снайпера ищешь?» «Ищу», — соглашается он. «Зачем?» «Ну, как сказать», — пожимает он плечами. «Это же секрет фирмы. О таких вещах не говорят, насколько я знаю». Держится он спокойно и уверенно и разговаривает не как блатной. «Понятно», — киваю я. «Но бывают такие ситуации, когда говорят обо всем, не задумываясь ни на миг, потому что каждый миг может стоить очень дорого. И что, сейчас как раз такой случай?» — вполне спокойно и даже чуть насмешливо уточняет он. «С чего бы? Юсику я дорогу не переходил, никогда с ним не пересекался. И в чем дело тогда?» «А Цвету, получается, перешел», — развожу я руками. «С какой это радости? У меня свои дела, у него свои. Если есть, что предъявить, он знает, как такую каверзу разрулить. Он знает, а я нет», — усмехаюсь я и, подойдя к двери, коротко бросаю: «Стул мне принесите». Меньше, чем через минуту мне приносит стул, и я сажусь напротив этого Гиеса. «Тут вот какое дело», — вздыхаю я. «Мне плевать, как надо и как принято. Мне нужен человек, для которого ты ищешь стрелка. Ты ищешь стрелка, а я ищу этого человека, и теперь у тебя просто нет возможности вернуться на свой путь. Точка невозврата пройдена, и тебе остается либо сделать то, что нужно мне, либо исчезнуть безвозвратно». «Надо же, какой ты крутой», — усмехается он. «Да, соглашаюсь я, круче вареного желтка, но смешного для тебя мало. Я не знаю, ты, возможно, надеешься убедить Юсика или Цвета в своей правоте, да только это ничего не меняет. Для тебя есть два выхода: или в землю, или на свободу в обмен на твоего заказчика». «Я таких речей в своей жизни много слышал», — усмехается Азер. «Посмотрим». «Ясно. Не веришь, значит, как хочешь». Я встаю, чтобы выйти и вызвать машину, которая отвезет чувака на базу. Нужно вызвать Михаила Михайловича Радько, заплечных дел мастера и большого энтузиаста, но в этот момент заходит Свет. «Ну, чё тут?» — бросает он. Цвет, чё за дела, в натуре?» — взывает к нему Гиес. «Ты кто такой, фраер?» — хмурится Паша и поворачивается ко мне. «Сказали Азер, а он вообще не похож». «Да, точно», — соглашаюсь я. «Не похож. Я Гиес», — ерошится наш пленник. «Азер, спроси у Юсика». «Да мне вообще похер, Азер, ты Ильяра втыкаешь», — усмехается Цвет. «И ты, и Юсик твой тоже. Тебя я вообще знать не знаю, кто такой, откуда взялся, так что жив ты еще только потому, что моему брату надо от тебя что-то. Я не понял, ты че типа, да завали ты хлебала, Цвет машет на него рукой и поворачивается ко мне. Короче, бро, ты же сам займешься, да, помощь не нужна, сам, все сам, усмехаюсь я. Ну ладно, бывай тогда. А, забыл сказать, ты с ним того, осторожней, он хитрый гад, телека нашего вмиг выкупил, ну, что тот плавает в теме, но мы-то успели, как видишь. Ладно, давайте, пацаны, не кашляйте. Цвет уходит, и ГИС сразу сникает. В общем так, принимаю я решение, сейчас мы отвезем тебя в одно секретное место и ты там несколько дней поживешь, недолго, не беспокойся, там долго не живут. Варианта два, либо ты рассказываешь все сам и мы проверяем тебя на полиграфе, либо колем тебя в жестком варианте, по-черному буквально, и ты, все равно, все рассказываешь, но после этого от тебя ничего не остается. Он сжимает зубы и ничего не говорит, а я выхожу из комнатенки и иду звонить Радько. Ну, что, Егор, как дела? Подмигивает мне Гурка. Чего не заглядываешь? Все по заграницам мотаешься? Если б отдых, а то работа, усмехаюсь я. Заседание за заседанием, господа прозаседавшиеся. Ну-ну, кивает он, фейс у тебя гораздо правдивее речей. Загар сам за себя говорит. Заседания на пляже были. Да, вас не проведешь, развожу я руками. Был грешок, повалялся денек на пляже, пока большие начальники большие дела решали. А тебя, значит, не пригласили? Да, так мал еще, говорят. Понятно, Гурка смеется. Мал, да удал. Ладно, угадай, что это такое? Он трясет передо мной несколькими листами с напечатанным на машинке текстом. Манифест коммунистической партии. Призрак бродит по Европе. Неужели опять призрак коммунизма? Кощунник. Фальшиво сердится Гурка. Ай-яй-яй, надо бы тебя проработать на комсомольском собрании. Впрочем, ладно, скажу. Это не манифест, это докладная записка на имя гениального секретаря от не менее гениального просто секретаря Андропова. На Щелокова клепайте, бросаю я наугад, но Гурка тут же осекается. Говорили мне, что мол Брагин колдун, а я не верил, щурится он. Врали, Марк Борисович, я пальцем в воздух буквально. Тем не менее, попал точно, да, на Щелокова. После того дельца ему и так конец, а тут еще некоторые факты, плюс из портконтроля кое-какие подробности. Портрет получается, я тебе скажу, далекий от идеалов верного ленинца. Всплыла неожиданно такая история про министерство и их служебные квартиры. Они были как маленькие отели, полные постельного белья, цветов и всего такого. Иногда эти квартиры передавались разным людям, включая родственников Щелокова. Из-за этого расходы были просто астрономическими. Там, конечно, ребята из ХАЗУ приложили свою руку, потому что никто их не контролировал. Но тут и другие случаи, связанные с работой специального магазина для руководства МВД. Николай Анисимович очень любит свою семью и никогда ни в чем ей не отказывает. Тут много всего. Его же, считай, и так сняли. Чурбанов же и, о, так не сняли пока, он там барахтается, пытается выгрести. Если не в министерское кресло вернуться, то хоть непосильным трудом нажитое, сохранить, включая награды и партбилет. А вот мой шеф категорически с этим не соглашается. Не хотел бы я вам на карандаш попасться, усмехаюсь я. И правильно, поднимает Гурка палец. И правильно. Ладно, шутки шутками, но надо и работать. Ты хотел чего-то? Так, поздороваться заглянул. Я к Горбачу иду. Он приглашает меня на тет-а-тет. Думаю, будет удочки закидывать. Насчет шефа вашего. Я так понимаю, личные отношения у них сугубо деловые. А ему что, дружеских хочется? Наверное, ему хочется, чтобы Андропов не пытался его сожрать. Вот он со всех источников и сосет информацию, как живительную влагу. Не исключено, соглашается Гурка. Не знаете, как там обстановка? Вроде нормальная, подозрительно смотрит он на меня. Ты знаешь что-то? Я? Нет. А вы? И я нет. Качает он головой. Но как узнаешь, скажи. Обязательно. Мы с вами последние тамплиеры, с кем еще поговорить можно, как не друг с другом. Молодец. Выйдя от Гурка, я иду в приемную Горбача и встречаю там Еву. Вот так сюрприз. Она тут уже, как дома у себя, стоит, ногой притопывает, выслушивает помощника Горбачевского. О, Егор, привет. Ты тоже к Михаилу Сергеевичу? Привет, 100 лет, 100 зим. И не говори, я только сегодня прилетела. С багом, хочется мне спросить, но я этого не делаю. Знаю, улыбаюсь я. Вот, думаю, с Евой заодно повидаюсь. Вообще-то, об ее приезде я понятия не имею. Похоже, Злобин не захотел мне говорить, а Большак и сам не в курсе. Интересное кино получается. Ева тусит с Горбачом из Де Ниро, естественно. Через Хаоса информация по зерну не идет, и они просто отгружают хренову тучу, не давая никому отчета. Собственно, нет гарантии, что отгрузки проходят через наши офшорные компании. Компанию-то открыть можно любую. Правда, есть нюанс, доверит ли Злобин регистрацию новой компании Еве, сомнительно. Значит, пока все идет через меня, тем более, он думает, что его уже ввели в состав учредителей. Так что в отчетах по банковским счетам это обязательно будет отражено. В тех выписках, что я проверил, пока мы были в Нассау, небольшой зерновой ручеек имелся, но сейчас, сдается мне, участники процесса хотят его ощутимо расширить и сделать полноводным и бурлящим. А, поскольку со мной это не обсуждалось, моя роль в глазах Злобина должна быть подвергнута пересмотру. Госпожа Кох, строго прерывает нас помощник Горбачева. Михаил Сергеевич просит вас подъехать к нему на дачу. Вот как, открыто и не таясь. Понятно, уже чувствует себя царем-батюшкой. У тебя есть машина, интересуюсь я. Да-да, мне выделили. Леонид Юрьевич или Юрий Платонович. Злобин, кивает она. Ну, что, поехали? Поехали, соглашаюсь я. Обязательно даже. Ты, судя по всему, тоже не знал, что Михаил Сергеевич на даче нас ждать будет. Ты права, чистосердечно подтверждаю я. Понятия не имел. Поехали со мной в машине, а твоя следом пойдет. Она соглашается, и мы отправляемся к Горбачеву. Мое появление вызывает замешательство. Впрочем, совсем небольшое. Горби, скорее всего, даже и не поймет, что мой приезд оказался совершенно случайным. А вот Злобин, разумеется, все понимает и смотрит раздраженно и вопросительно. Ева позвала, пожимаю я плечами. Мы с ней в приемной Михаила Сергеевича столкнулись. Я думал, так надо, вот и приехал. Если помешал, прошу прощения, в другой раз подскочу. Сказать мне в глаза, что мое присутствие нежелательно, он пока не решается, да и при Горбаче демонстрировать отсутствие стабильности в команде не самая лучшая идея. Поэтому гримаса, въевшаяся в складки лица, снова превращается в улыбку. «Очень хорошо, что ты здесь, я не успел тебе сообщить вовремя». «Понял». Появляется Горбач с Раисой, и мы усаживаемся за стол. Чай, кофе, печенье. «А это зачем?» — хмурится Злобин, когда я достаю из кармана глушилку. «На всякий случай», — киваю я. «У вас, Михаил Сергеевич, давно проверка была?» «Нет-нет, совсем недавно, Леонид Юрьевич». Как раз организовывал. А что это за прибор? Ну-ну, Леонид Юрьевич мог и жучков организовать, и даже, наверное, так и сделал, если судить по недовольному выражению его лица. Греха не будет, настаиваю я и нажимаю на кнопку. Это генератор радиоэлектронных помех. Чтобы испортить запись, если кто-то попытается, я нажимаю на кнопку. Правда, включает это нажатие не глушилку, а встроенный диктофон. Но этого, кроме меня, здесь никто не знает, а поэтому разговор завязывается совершенно дружеский и откровенный. И, как я и подозревал, сегодня Ева с Горби обсуждают гораздо более широкие поставки зерна, уже не элитных сортов из СССР, а полномасштабный импорт в СССР. Разговор ведется в деловом ключе и очень осторожно, надо сказать. Понятно, конечно, о чем идет речь, о каких комиссионных и о каких банках, но, тем не менее, прямо ничего не называется. Я уже думаю, что мне придется самому сказать что-то прямым текстом, чтобы спровоцировать вразумительный ответ, но на помощь приходит супруга Горбача. Я не совсем поняла, строго, как Маргарет Тэтчер, произносит она, а каким образом Михаил Сергеевич будет получать вознаграждение. Раиса Максимовна, с мягким упреком произносит Горби и вытягивает в ее сторону пухлую руку. Разговор о другом. Зачем? Он будто даже смущается. Действительно, людей много, речь об условиях поставок, а тут, как из-за печки. О, восклицает Ева, любым удобным для вас способом. Мы можем организовать вклад, например, в швейцарском банке. Там, вы знаете, информация полностью закрывается, потому что швейцарцы, как никто, умеют хранить банковскую тайну. Я едва удерживаюсь, чтобы не засмеяться. Да-да, банковская тайна для них свята. Либо, мы можем продолжать передавать вам наличные, продолжает Ева. Но лично я думаю, учитывая объем обсуждаемого контракта, удобнее всего вам будет принимать вознаграждение в золотых слитках. Это можно организовать в различных банках, для лучшей диверсификации. Нет-нет, поднимает прямую ладонь Горби. Это вопрос очень деликатный и вот так без проработки не надо. Мы знаете, как там у них. Поэтому с Леонидом Юрьевичем все решим и вам доведем. Конечно, кивает Ева, а супруга алчущая Злата, едва заметно поджимает губы. Беседа длится около получаса и, все обсудив, мы собираемся уходить. Спасибо за конструктивное сотрудничество, товарищи, довольно улыбается Горби. А вы, фрау Кох, зайдите завтра к товарищу Медунову и он все ваши договоры завизирует и спустит вниз. Егор, хорошо, что ты зашел, давно не виделись. Я к тебе разговор имею, но не сейчас. Зайди, как-то на Старую площадь. Только, давай, не затягивать, я знаю, ты человек занятый, тем не менее. А вас, Леонид Юрьевич, я прошу ненадолго задержаться. Штирлиц с Мюллером. Я улыбаюсь. Егор, бросает Злобин, глядя из-под лобья. Завтра ко мне зайди. Разговор небольшой, обязательно. Мы выходим за территорию и подходим к машинам. Легко на сердце от песни веселой, напеваю я. Она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села. Подхватывает Ева. И любит песню большие города. Да, у Моисея по бумагам есть вопросик, говорит она. Вопросик, точно. Чтобы все трансформации, которые вы проводили, начали осуществляться, потребуется еще пару бумаг подписать. Серьезно, как бы удивляюсь я, а что же сразу-то не подписали? Да вроде процедура такая. На следующий день рано утром, с первыми лучами солнца меня будет Михаил Михайлович Радько. Товарищ рядовой, сурово начинает он, но я чувствую, что он едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Раскололи что ли? Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет. Пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. Кто звонит? Усмехаюсь я, Радько или Магомаев. Звонит бывший агент Азер, а ныне агент Дятел. Тук-тук, тук-тук-тук. Поздравляю, Михаил Михайлович, и спасибо. Вы его без меня не отпускайте, я подъеду днем, побеседую. Какое там, ему же нужно немножко здоровье поправить, так что пока лучше его не трогать. А думаете, не сорвется с крючка, Егор? Гарантированно не сорвется. Мы до таких глубин душевных докопались, ты не представляешь. Надо было мне психологом становиться. Ладно, я пойду вздремну немного, а потом приходи, я все-все тебе расскажу. Ну, что же, будем надеяться, что так оно и будет. Посмотрим, в общем. Но пока мне нужно прибыть к Злобину. С вечера мне его адъютант названивал. Чего там случилось-то? Честно говоря, чувствую некоторую тягость, собираясь к председателю. В последнее время наши отношения меня не радуют. А ведь как жили раньше, душа в душу буквально. Может снова в прошлое откатиться? Прихожу я точно в назначенное время, но в кабинет к боссу меня не пускают. Мурыжит. Ладно, я спокойно сажусь и жду. Проходит минут 15. Никто в кабинет не заходит, никто не выходит. Ну, не страшно, большой человек, большие дела. Нам ли, так сказать, в калашный-то ряд лезть? Наконец, на столе у секретаря звонит телефон. Так точно, коротко отвечает он и кладет трубку. Брагин, пройдите. Я встаю и открываю дверь. Разрешите, товарищ генерал-майор, заходи, отвечает он, не глядя на меня. Злобин стоит у окна и смотрит вдаль, руки в карманах, чуть покачивается на носочках и задумчиво разглядывает что-то за окном. Понятно, концертная, значит, программа. Интересно, к чему бы это, или из-за чего, наоборот. Может, из-за того, что я вчера заявился к Горби, не знаю, теряюсь в догадках. Я спокойно стою посреди просторного кабинета, в котором бывал довольно часто. Смотрю в усталые глаза Железного Феликса и прикидываю, как пойдет разговор. Наконец, отыграв вступление, Де Ниро поворачивается ко мне, показывая самую добрую и самую милую улыбку. На щеках ямочки, вокруг глаз лучики морщинок, в глазах теплый свет. А ты, я смотрю, неплохо меня обложил. Да, по-приятельски кивает Злобин, как волка флажками. Не понимаю, простодушно отвечаю я и пожимаю плечами. Ну, еще бы, усмехается он. Где уж тебе, простачку такому понять? Да, я непонимающе улыбаюсь, хотя уже догадываюсь, куда он клонит. Де Ниро подходит ко мне и останавливается, любуясь мной, как произведением искусства. Ну, вы уж поясните, Леонид Юрьевич, так это лучше ты мне поясни, хмыкает он, как это так получается, что с кем бы я ни начал разговаривать, все мне горячо и даже настоятельно советуют ставить во главе факела твоего Белоконя. А что, кандидатура отличная, человек хороший, опять же, вы на него всегда сможете положиться, как на самого себя. Впрочем, полагаться на самого себя ему как раз и не стоило бы, но это соображение я опускаю. Скачков, понятно, он тебе в рот заглядывает. Правда, я теперь даже и не знаю, стоит ли его оставлять у себя с таким-то подобострастием. С одной стороны, хорошо, конечно, но, с другой, он же моим заместителем работать собирается, а не твоим. С главпуром тоже все ясно, они там рядом, ты обработал. Но мне ведь даже Чурбанов намекает на твоего майора. И самый апофеоз – это Горбачев. Мы его на зерно разводим, а он мне умные мысли выдает. Белоконь, говорит, отличный специалист. Ему-то, шляпе, откуда это знать? А вот, глядишь ты, не знает, а лезет. Пользу хочет причинить обществу. Да, лучше кандидатуры нет, пожимаю я плечами. Как это нет? Прищуривается Денира, и теплый дружеский огонек в его глазах становится злым и сердитым. Как это нет? А я разве не говорил, кого именно хочу поставить на место начальника факела? Я разве не называл тебе Ишбердиева? У меня с ним контакта нет. Контакта нет, понимающе кивает Злобин. У меня, значит, должен быть с твоим Скачковым контакт, а тебе по херам все. Так что ли? Он повышает голос, и лицо его уже не кажется улыбающимся. Кожа краснеет, брови сдвигаются, а в глазах начинает биться необузданное и дикое пламя. Я тебе никакого Белоконя не согласую, ты понял? Почти кричит он. И Скачкова обратно выпну, да только уже не начальником, а замом. Я сказал, Ишбердиев будет, значит, он и будет. А то взял моду за моей спиной заговоры плести. Со всеми договорился, и Злобин никуда не денется теперь, так что ли? Нет, не так, помолчи, перебивает он. Незаменимым себя почувствовал, а полгода на заставе отслужил, и никто тебя не хватился почему-то. Почему же, если ты такой незаменимый? А, может, ты снова хочешь пойти родине послужить? Можем из холода, куда пожарче послать. Во всех смыслах, чтоб было ясно, что такое приказы командиров. Ты понял меня? Не совсем, Леонид Юрьевич. Боюсь, мне потребуются подробные разъяснения. Чего ты не понял еще? Никакого Белоконя, вот и все. Командиром факела будет Ишбердиев. Что за шлия ему под хвост попала? Я с ним работать не буду, пожимаю я плечами. И своих людей ему не отдам. Чего, каких еще своих? Леонид Юрьевич, я не понимаю, что с вами происходит и почему мы вынуждены проходить через подобные разговоры. Я и вижу, что ты не понимаешь, перебивает он, но я и не должен, мне кажется. Просто если вы не дадите мне работать с теми людьми, с которыми мне нужно, я отвечу вам зеркально. Что, задыхается он от моей наглости, например, вышвырну из ЦК Горбача, что, и поставлю того, кого посчитаю нужным. Да ты, начинает он, и глаза его вспыхивают гневом. 24. Охота начинается. По злобинскому соображению я, конечно, очень сильно перебарщиваю, и с этим спорить трудно. Я сейчас нахожусь полностью в его власти, начиная с того, что он может отдать мне прямой приказ и законопатить в этот раз, куда Макар гусей не гонял, или телят. Ну, и потом, он командует очень серьезной структурой, бросать вызов которой выглядит довольно глупо. Мы оба это понимаем, и от этого его гнев становится еще неистовее. Его буквально на клочки рвет от моей наглости, от осознания своей дикой силы и моей не менее дикой дерзости. Но ничего, смелость города берет, главное не выказать слабину. Мне очень неприятно это говорить, Леонид Юрьевич, но в последнее время вы очень мало принимаете во внимание мое мнение. Да я тебя с твоим мнением могу в порошок стереть, ревет он. Ну, давай, выбалтывай, что у трезвого на уме, то у разгневанного на языке. Твое мнение не единственное из тех, что существуют. И это не мнение государственного деятеля. Куда ты вообще лезешь, подполковник ОПХЗ, знаток, будь будущего? Ты сказал, тебя послушали разок, теперь ты сам послушай. Думаешь, построил мощную систему, и это позволит тебе диктовать мне условия? Я ничего не диктую, как раз. Нет, именно это ты и пытаешься делать. Заговоры строишь против меня. Да ты кто такой, чтобы мне диктовать? Ты должен исполнять, что я тебе скажу. У тебя в голове фантазии и наивность, а у меня ответственность за государство. Прикажу, и полетишь на границу афганскую. Вот там надо делом доказывать, а не разъезжать с кортежем да щеки надувать. Разважничался больно. Смотри, кто высоко заносится, низко падает. С Андроповым ты поскромнее был, почему, интересно? Думал он, генсеком станет, да только. Злобин резко замолкает и сжимает челюсти. Он отворачивается и стоит молча какое-то время, а потом, когда снова поворачивается ко мне, выглядит уже совсем иначе. Вот воля у человека и выдержка. Теперь он совершенно спокоен, в глазах нет и следа огня, только ровная нейтральная пустота, ни намека на гнев или неприязнь. Молодец, антикризисный центр работает. Ладно, внешне спокойно говорит он, я погорячился, извини, но и ты хорош, честно говоря, зачем так обострять, можно спокойно обо всем договариваться, мы же соратники, а не соперники. Да, Леонид Юрьевич, соглашаюсь я, вы совершенно правы, вы тоже меня извините, пожалуйста. Хорошо, кивает он и смотрит ровным спокойным взглядом, давай забудем эту небольшую размолвку, можно было бы воспринять эту вспышку гнева, как постановочную, чтобы продемонстрировать определенные мысли, которые при обычном нормальном общении неудобно высказывать, а тут, сгоряча чего, мол, не наговоришь. Но нет, думаю, он действительно сорвался, а потом спохватился, поскольку что-то вспомнил. А что он мог вспомнить? Например, информацию от Евы о том, что документы на фирму не переоформлены и нужно подписывать еще какие-то бумаги. Он, конечно, мог бы все подписи и документы оформить самостоятельно, как ямайские паспорта. Да только, мне кажется, он желает, чтобы по трасту все было оформлено без сучка и задоринки. В будущее смотрит, не желает проблем. Ладно, снова говорит он, давай так, не будем пока форсировать этот вопрос. Пусть Белоконь еще какое-то время побудет здесь в статусе командировочного, и сам присмотрится к делу, и мы на него лучше посмотрим. Ты с моим человеком попробуешь еще контакт наладить, а окончательное решение позднее примем. Хорошо, конечно, отвечаю я, демонстрируя покладистость после взбучки. Будем играть по правилам, и он, и я. Хотя, сейчас уже вряд ли кто-то кого-то может обмануть. Придя на работу, я звоню Гурко и прошу организовать встречу с Андроповым. Он вскоре отзывается и приглашает приехать после часа. Сразу после него звонит Хас и сообщает, что они с Медведевым хотели бы обсудить свой план. Готов-таки, интересуюсь я. Ну, можно сказать, да. На самом деле, если так можно выразиться, готов план плана, поскольку, если на мгновение вообразить, что он начнет исполняться, то каждый пункт придется дорабатывать на ходу, учитывая реальные показатели и реально происходящие события. Спрогнозировать все до последней цифры совершенно не представляется возможным. Поэтому это, скорее, такой манифест, что ли, но, естественно, имеющий практические горизонты и могущий быть примененный на практике. Ну и туману вы напустили, Севастьян Францевич, усмехаюсь я. Нет, не соглашается он, это не туман, просто нам в самом начале необходимо определить, что мы от проекта ожидаем и понять, что реальный результат может зависеть от множества факторов, учесть которые, находясь на берегу, просто невозможно. Мы, естественно, применяли методы математического моделирования, работали с Госплановской кибернетической системой, но все это оставляет определенное пространство для бесконечного количества вариантов. Но мне не требуется прогноз с точностью до 1000 рублей. Мне нужна программа, вы же знаете. Есть она, я ведь понимаю, совершенствовать систему можно до бесконечности. Да-да, не беспокойтесь. Программа есть, и программа прекрасная. Вы сможете сегодня после работы заглянуть к Вадиму Андреевичу Медведеву? Да, смогу. И во время работы смогу. Назначайте время. В 12 часов я начинаю собираться на Старую площадь. А ты не слишком прилежно трудишься, качает головой Белоконь. Постоянно убегаешь то туда, то сюда. Поэтому вы мне и нужны, Василий Тарасович. У меня задач больше, чем только факел. Так что тут все на вас будет, и принятие решений, и оперативное управление. Раньше ты этого не говорил, хмыкает он. Не хотел все обрушивать в один момент на вашу голову, усмехаюсь я. С Новицкой нужно более тесную работу налаживать. Она по многим вопросам может хорошо помочь. Налаживаем, недовольно отвечает он. Но когда женщина начальник, скажу тебе, тот еще аттракцион получается. Ничего, вы сработаетесь, я не сомневаюсь. Приехав в ЦК, я иду сразу к Андропову. «Здравствуй, Егор», — приветствует меня он деловым тоном. «Проходи, присаживайся». «Здравствуйте, Юрий Владимирович. Как поживаете?» «Нормально. А ты?» «Тоже нормально, спасибо. Сегодня по Чурбанову приказ подписан», — не слышал еще? Нет, не слышал. Хороший приказ, министром назначили. Пока еще ИО, но официально уже, так что месяца не пройдет, утвердят. Скоро генерал армии получит. Хороший мужик, не спился бы только. А у Щелокова дела не очень, насколько я понимаю. Да, Андропов только слегка рукой машет, мол, что о нем говорить, был Щелоков, да весь вышел. Как там твой Злобин? Разворачивает деятельность? Не знаю, честно говоря, пожимаю я плечами. В последнее время он не особо меня в свои планы посвящает. Что так, вероятно, имеет свой собственный, отличающийся от моего, взгляд на то, как должны развиваться события. Имеет, конечно, невесело усмехается Андропов. Да и ты, говорят, тоже имеешь. План реформ готовишь? Смотри-ка, ничего от вас не утаишь. Да, есть такое дело, Юрий Владимирович. Уже почти готово все, скоро предоставлю вашему вниманию. Знаю, у вас уже есть план, и некоторые из спецов, которые его готовили, участвуют в создании так называемого моего плана. Да только моего в нем ничего нет. Там ученые-мужи работают самостоятельно. А я думал, ты со Злобиным сотрудничаешь. Нет, отвечаю я. Злобин, естественно, узнал об этом, так что сейчас он в курсе. Не просто узнал, а еще и поговорил с руководителями проекта. Остался недоволен постепенностью и тем, что результатов реформ, по его мнению, слишком долго ждать придется. А на самом деле как? Так и есть. В техзадании я указал, как условие, отсутствие шоковых подходов. А еще задал некоторые ограничивающие параметры, исходя из реального опыта. Условно говоря, если провести приватизацию так, то будет то-то, если единоразово ввести нерегулируемый рынок, то будет то-то. Ну, и в таком духе. А Злобин, значит, хочет быстрых результатов реформ. Да, да, киваю я, быстрых и эффективных. Но я такое уже видел. А может он искать советников среди иностранных специалистов? Прищуривается Андропов. Может, разумеется, возможности у него для этого прекрасные имеются. Лучшие во всем Союзе. Я пожимаю плечами, в том смысле, что вам ли не знать. Вы-то это лучше других знаете и своих людей в конторе имеете, целую встроенную структуру. Правда, теперь она, структура эта, скорее всего переходит под Злобина, если он был ее частью и входил в круг доверенных лиц председателя. Но у Злобина и своя структура в структуре имелась, хотя, наверное, не такая крепкая, как у Андропова. Достаточно вспомнить, что во всех местах, где я оказывался, у него были доверенные люди на руководящих позициях. Так что, Де Ниро игрок совершенно непростой и недооценивать его никак нельзя. Он собирает группу перспективных молодых экономистов для того, чтобы отправить в Йель на стажировку, сообщает Андропов. Я покашливаю. Почему-то мне кажется, я знаю, что это за молодые экономисты. В основном из Ленинграда, кивает Андропов, подтверждая мою мысль. Он же сам их и курировал, всех этих Чубайсов, Авинов и прочих. Пестовал, не зная, чем дело закончится. Должно быть, ошибся. Так же, как и в Злобине, поставив вместо себя и рассчитывая на личную преданность. А тут обломс, некоторые, если я не ошибаюсь, там уже бывали. Возможно, соглашается он, важно, с кем и о чем они будут общаться и от кого ума-разума набираться. Думаю, тебе не нужно объяснять, к чему это может привести. Не нужно, Юрий Владимирович. Я вот думаю, простите, что не в свое дело лезу, но полагаю, было бы очень здорово, если бы вы оттеснили нового председателя и его партнера Горби. В каком смысле партнера? В деловом. Я достаю из кармана компактный импортный диктофон и включаю кнопку. Я не совсем поняла, строго произносит Раиса Максимовна, а каким образом Михаил Сергеевич будет получать вознаграждение? Что это? Хмурится Андропов. Раиса Максимовна, с мягким упреком произносит Горби, разговор о другом. Зачем? Это что, Горбачев? Да, он самый. Киваю я, и Злобин там тоже есть. Чуть дальше. Лишние из записи убрано и оставлены только самые яркие моменты. Боюсь, от реформ, которые эти люди устроят, будет мало пользы для государства. Надеюсь, с расстановкой, говорит Андропов, ты понимаешь, что если дойдет до расследования, им обоим лучше хранить молчание. К сожалению, понимаю, я киваю. Погодите, пока Леонид Ильич не съездит в Ташкент, говорю я, он тоже кивает. Ну, что, Михаил Михайлович, приветствую я улыбающегося Радька, можно вас поздравить? Можно, кивает он. Поздравляй. Поздравляю с вербовкой. Расскажите, как вы его раскололи? Нет, ухмыляется он. Профессиональные секреты. Раскрывать не могу, передам по наследству своему сыну. Папа, подмигиваю я, узнаешь своего блудного сына? Нет, сынок, не узнаю. Даже и не проси, какая тебе разница? Боль, понимаешь ли, и кровь могут решить многие проблемы. Верю, конечно, но немного опасаюсь, что как только клиент окажется на свободе, он может постараться исчезнуть из поля вашего зрения. А еще хуже, предупредить поваренка, что вы снова хотите его увидеть. Поваренок, это тот самый, которого в прошлый раз водичкой поливали. Чего вы только с ним не делали. Не опасайся, так и быть, скажу. Паренек-то действительно из Баку. А у меня есть там кое-кто из коллег. А у этого озера там есть кое-кто из близких. Улавливаешь связь? У таких людей редко бывают близкие и, тем более, привязанность к ним. А старушка-мать не в счет, ухмыляется Радька. А не одобрение подельников. Они ведь очень не любят, когда их приятели постукивают в чеку или ментовку. Если положить это на одну чашу весов, а поваренка твоего на другую, как думаешь, какая чаша перевесит? Даже и не знаю, качаю я головой. Что-то я совсем не уверен, что это надежная гарантия. Послушай, юноша, когда между тобой и твоим, ну, скажем, собеседником, устанавливается живая, трепетная связь, ты всегда это чувствуешь. Боль объединяет, делает родными и по-настоящему близкими. Это невозможно не почувствовать, уверяю тебя. И когда вопросы жизни и смерти отступают на задний план, остается лишь чистая, выкристаллизовавшаяся боль, связывающая два сердца. Это прямая и нерушимая связь. Ну, со мной, похоже, связи у вас не возникло. Это точно, ты случай уникальный. Да и потом, вспомни сам, наше общение было практически мимолетным, коротким и неосязаемым. Короче, Брагин, не ей мне мозги, понял? Да, не сомневайся, можешь на своего озера рассчитывать, как на безотказного раба. Ну что же, поживем, увидим. Рисковать бы совершенно не хотелось, но что же тут поделать? Время бежит быстро, а когда событие входит в накатанную колею и начинает отсчитываться привычный для большинства людей ритм, тик-так, тик-так, часики тикают, съедая минуту за минутой и подтачивая монолитную целостность вечности. В общем, у меня наступает затишье. Ничего экстраординарного не происходит, в течение нескольких дней никто не стреляет и не бросается на меня с ножом, Злобин не скандалит и со мной практически не пересекается, Андропов тоже. Ну, а Брежнев и подавно. Кстати, Брежневу вообще не до меня. Наступает его час, и он, словно повинуясь Крысолову и волшебным звукам его флейты, совершает все движения, давно и прочно выбитые на скрижалях истории. И, пока генсек осуществляет инспекцию солнечного Узбекистана, политическая жизнь в стране ставится на паузу и практически замирает в ожидании его возвращения. В один из таких наполненных ожиданиями дней раздается звонок. «Поехали», — сообщает мне радостно возбужденный голос Радька. «Есть сигнал», — Азер сообщил, что сегодня у него встреча с заказчиком. Он, как охотник, вышедший на след, чувствует радостный мандраж и жадно втягивает воздух. «Отлично, давайте подробности». «Все достаточно просто. Азер связан с телеком, которому создана репутация прекрасного стрелка. Заказчик, предполагаемый поваренок, сообщит ему подробности операции и передаст аванс. Тебе же не надо инсценировку покушения делать, правда? Просто загробастать поваренка? Да, мне нужно только его заполучить. Ну вот, тогда случай подходящий. Давай, подъезжай, я расскажу подробности, и можно будет планчик забабахать. Переговорив с Радько, я забираю Белоконя и прошу подъехать Скачкова. Встречаемся мы на базе факела. Операция, по идее, несложная, хотя и с нюансами. Работать придется в людном месте. В кафе «Космос» на улице Горького всегда многолюдно. Вечером без того, чтобы дать на лапу швейцару и не войдешь, перед дверьми всегда толпа модных молодых людей, желающих культурно отдохнуть. Но днем свободнее. Бывает, что и в обед не проникнешь, но, в основном, войти можно. Мороженое, коктейльчики, все такое прочее, якобы из буржуазного мира Запада, а на самом деле просто добротное, советское и культурно веселое. Я подъезжаю на Рафике со шторками на окнах. На сиденьях вежливые люди в черном и Михаил Михайлович с красными корками. Впереди Волга с открытым капотом и ковыряющимся в моторе шофере. Сзади буханка с надписью «Почта». В ней сидит Белоконь, командующий операцией. С обратной стороны дома, со двора, взятая в аренду машина Мосгаза и еще одна буханка. Везде бойцы, в общем, форменная засада. Я выглядываю из-за шторки, стараясь быть совершенно незаметным для взоров кухаря. Азер проходит внутрь, чуть замешкавшись на пороге. Он выглядит немного нервозно, но это ничего. Надеюсь, что ничего. Нам, собственно, нужно только, чтобы птичка влетела в клетку, а там останется только захлопнуть дверку и накрыть ее. Азер проскакивает в фойе, а я продолжаю ждать главного гостя сегодняшнего развлекательного шоу. Ария московского гостя, елки-палки. Проходит минута, другая, третья и ничего не происходит. Пятая, десятая, пятнадцатая. Нет, ну, елки-палки. Неужели засек? Чуйка, видать, сработала. Чем-то мы себя выдали, наверное, раз он испугался и не пришел. А это значит, что в следующий раз вытянуть его будет гораздо сложнее. Неимоверно сложнее. Опа, отставить панику. Вот же он, собственной персоной. В английской твидовой кепке, с длинными волосами, в темных очках и короткой куртке, в джинсах и казачках на скошенных каблуках. Ковбой и джентльмен. Объект прибыл, объявляю я по рации. Всем внимание, объект прибыл. Кепка, очки, длинные волосы. Наш парняга. Он уверенной походкой поднимается по ступенькам. Дверь открывается. Ну, еще бы, такой стильный, прикинутый чувак. Не иначе, как фермач. Перед тем, как войти внутрь, он останавливается и внимательно осматривает прилегающую территорию. Скользит взглядом по прохожим и машинам, задерживается на моем Рафике, заставляя сердце ёкнуть. Впрочем, поверни он назад, далеко не уйдет. Мои парни здесь повсюду, с рациями под куртками. Постояв и не обнаружив ничего сверхъестественного, поваренок делает шаг внутрь. Я успеваю заметить взметнувшуюся руку, протягивающую что-то швейцару, а потом кухарь растворяется в глубинах космоса. Всем приготовиться. Раздается команда Белоконя. Заходим, согласно отработанному плану. Двери открываются и мы, по возможности стараясь не бросаться в глаза, выскакиваем из машин. Я влетаю в фойе с красными корочками, зажатыми в руке. Швейцар, устремившийся было ко мне, останавливается и дает спокойно пройти. Мы влетаем вовнутрь. Лиходит кивает, чтобы на выходе осталась пара человек на случай возможного прокола. Народу здесь немного. В гардеробе выдает плащ сухой, желчного вида гардеробщик. Молодая женщина берет одежду в руки и, бросив на нас немного недоуменный взгляд, проходит навстречу. За стеклянной перегородкой располагается зал, из которого ведет лестница на второй этаж. В зале больше половины столов занято и поваренка тут нет. Я быстро осматриваю помещение и киваю на лестницу. Когда поднимаюсь, замечаю, как из туалетной комнаты внизу выходит чуть сгорбленная женщина в длинной юбке, очках с толстыми линзами и с волосами, заколотыми на затылке. Поднимаюсь наверх, здесь людей больше. К лестнице проходит веселая парочка, парень и девушка. Они бросают на нас рассеянный взгляд и начинают спускаться по лестнице. «Ну, кухарь, где же ты? Давай выходи на свет, чтобы мы тебя могли получше рассмотреть». Я останавливаюсь и сканирую все пространство. Вон сидит Азер, склонившись над вазочкой с мороженым. Но он за столиком один. «Так, так, так, нет поваренка, как сквозь землю. Куда он мог деться? Туалеты под контролем, кухня». Твою мать, вот же козел хитрожопый, обвел таки вокруг пальца. 25. Поваренок, точно. Я сразу-то не понял, что было не так с той теткой, вышедшей из туалета. Она же пошла в сторону служебных помещений, на кухню. Ах, ты, сучера, ушел. Резко бросаю я бегущему за мной Белоконю. Бегом к служебному выходу. Ушел, сука. Перескакивая через несколько ступеней, я лечу вниз, вытаскивая на ходу рацию из-под куртки. Внимание! Остановите у служебного входа женщину в длинной юбке и с заколотыми на затылке волосами. Мы несемся насквозь к выходу. Парни выходят из служебных помещений, рапортуя, что там чисто. Местные ничего понять не могут, хлопают глазами, осторожно возмущаются, но дело делать не мешают. Женщина в длинной юбке, очках и с заколотыми волосами, оживает рация, вышла из служебного входа. «Задержать!» — командует Белоконь. «Немедленно задержать!» Она села в автомобиль ВАЗ-2103 темно-синего цвета и уехала. «Внимание всем группам! Немедленно задержать автомобиль ВАЗ-2103 темно-синего цвета со всеми пассажирами!» Повторяю, в этот момент начинается настоящая свистопляска. Кто-то бежит, кто-то, визжа покрышками, срывается с места, а кто-то подъезжает, но это уже не наши, тут ведь своя жизнь идет. Шла, пока мы все не перекрыли. Да что здесь творится, кричит мордатый мужик, высовывая голову из водительского окошка. «Вы почему меня на работу не пропускаете? Безобразие!» За ним трубит серый москвич, желая проехать, и пристраивается темно-зеленый «Опель». «Немедленно задержать автомобиль ВАЗ-2103 темно-синего цвета со всеми пассажирами». Гнет свое белоконье вдруг, ни с того, ни с сего сбивает меня с ног. Он бьет меня в плечо, скидывая с невысокого крылечка, и я лечу в лужу. Группируюсь, подбираюсь, кувыркаюсь, как циркач, и тут же вскакиваю на ноги. «Твою дивизию, Опель!» Ору я. «Заблокировать!» Хватаю рацию и ору. «Заблокировать зеленый Опель!» Белоконь держится за плечо, прислоняясь к обитой жестью двери, и между пальцев его струится кровь. Опель мгновенно подпирают сзади, но это уже не важно. Водитель и пассажир, выскочив из машины, разбегаются в разные стороны. Один бежит в сторону Тверской, что, разумеется, является огромной ошибкой, а второй – в сторону переулка, Георгиевский он или какой, не знаю, тот, что за дума идет. И этот второй – никто иной, как Петр Николаевич Кухарчук, без кос, без очков, без юбок, обычный поваренок. С той стороны у нас тоже есть заслон, но теперь я не уверен, что парни оттуда не рассосредоточились и не разбежались на перехваты троек и опелей. Поэтому я срываюсь за ним. «Быстро скорую!» — успеваю крикнуть я. «Сообщите Скачкову! Трое за мной!» За мной подрываются четверо. Мы бежим, печатая шаг, идем клином, как журавли. Правда, в нашем облике нет ничего романтического и по-журавлиному возвышенного. Мы несемся, как войско смерти. Нет, не смерти, мы солдаты возмездия. Воздастся тебе по делам твоим. Лица сосредоточены, в глазах гнев, в сердцах огонь. Ноги бьют по асфальту с синхронным остервенением, будто кто-то командует. Левый, левый. Кухарь оглядывается, и лицо его искажается страхом и отчаянием. Ну, еще бы, с деревянными солдатами Урфина Джуса попробуй-ка, справься. Мы прибавляем, и расстояние между нами начинает сокращаться. Он оглядывается снова, и еще раз, и опять. Я вижу, что он пытается ускориться, но нет, шутишь, не уйдешь. Поняв, вероятно, что шансов уйти у него нет, кухарь резко останавливается, выхватывает пистолет и, встав в стойку, наводит на меня. «Не стрелять!» — кричу я своим ребятам, тут же берущим поваренка на мушку. Он к моим приказам не прислушивается и поэтому успевает нажать на спуск. Правда, пуля уходит вверх, потому что черная «Волга» с парнями, страхующими это направление, успевает шибануть его в бочину. Не сильно, но достаточно, чтобы он отлетел на пару метров вперед и, роняя пистолет, выстрелил в небо. Кухарь падает к моим ногам, и лицо его искажается гримасой боли и страдания. «А вы очень смелый и отважный человек, Петр Николаевич», — говорю я и киваю ребятам. «В багажник». Его обыскивают и запихивают в багажное отделение. «На базу и в карцер», — приказываю я и, отвернувшись, быстро шагаю обратно в сторону космоса. «Внимание», — говорю я, поднося ко рту рацию. «Это первый. Доложите обстановку. Что с раненым?» «Слышу вас, первый. Кондор в порядке. Вроде на вылет. Дай», — слышится голос белоконя. «Нормально все», — чиркнуло только. «Мы возвращаемся к кафе. Здесь все уже идет своим чередом. Все парни, кроме тех, что были на внешнем контуре, находятся во дворе дома». Радько своим удостоверением успокоил и привел в чувство персонал и руководство заведения. «Ну что?» — спрашивает он. «Клиент едет на базу», — говорю я, отводя его в сторонку. Но как он догадался, что здесь дело нечисто, пошел и мгновенно изменил внешность. Юбка, близорукость, конский хвост, походка. Ну, артист, он уже перевоплощался, трансгендер хренов. Кто-кто? Мужик, перешившийся в бабу, вот кто. Радько начинает ржать. Ну, ты придумщик, Брагин. И чуйка у него стопроцентная. Продолжаю я про поваренка. Если это только... Я замолкаю и внимательно смотрю в глаза Михаила Михайловича. Если только, продолжает он, это не было планом. Но это мы узнаем. Азер-то здесь у нас, и если он сработал по заданию Кухарчука, мы об этом обязательно узнаем. Я киваю, но сдается мне, что он склонен переоценивать свои методы выявления чистой правды. Михаил Михайлович, доверительно говорю я, вы, пожалуйста, невзирая на все возможные нормы субординации и корпоративную этику, не придавайте огласке случившиеся здесь сегодня события. И, особенно важно, пожалуйста, не говорите никому, какую именно добычу мы поймали сегодня. Лады, о чем речь, Егор? Разумеется, могила. Я же здесь, как частное лицо, начальство и не знает ничего. Я понял, молчок. Ладно, поеду, пообщаюсь с клиентом, с двумя даже. Пока физических методов устрашения применять не буду. Просто расскажу, что планирую с ними делать, во всех подробностях. А вот завтра уже начнем. Причем, я поначалу ничего даже спрашивать у него не буду, пусть видит, что мне нравится сам процесс. И когда я начну его ломать, он будет рад сообщить все что угодно, чтобы прекратить страдания. Хорошо, соглашаюсь я, давайте попробуем. Я запрыгиваю в машину и звоню Чурбанову с просьбой забрать Белоконя в госпиталь МВД и чтобы никто об этом ничего не прознал. Он безо всяких вопросов соглашается и обещает предупредить о нашем приезде кого надо. Белоконь бледный и недовольный сидит на заднем сиденье и недовольно зыркает. «Зачем меня в госпиталь забирать?» — хмуро спрашивает он. «Ранение несерьезное. Зеленкой помазать и готово. Врачи скажут, Василий Тарасович, не беспокойтесь». Я протягиваю руку и крепко сжимаю его ладонь. «Спасибо». Он подмигивает, мол, говорить ни о чем. В этот момент звонит Злобин. «Что там за шухер, Егор? Меня тут из-за тебя дергают. Ты зачем предприятию общепита работать не даешь? Мы их почти не побеспокоили, Леонид Юрьевич», — отвечаю я. «Ничего себе, не побеспокоили. Стрельба — это уже не беспокойство. Я, конечно, замял это дело. Мы ведь команда, но в тебе я уже не чувствую этого командного духа. Ничего не сказал, устроил разгром в центре Москвы. Леонид Юрьевич, никакого разгрома, мы быстро проскочили и вышли через черный ход. Посетители даже и не заметили. Понимаете, сигнал пришел от агентуры, нужно было реагировать молниеносно. И кого ты ловил?» Хмуро и настороженно интересуется он. «Так, поваренка же, он стрельбу и устроил. Поймал?» — холодно спрашивает Злобин. И я чувствую, что он очень хочет услышать отрицательный ответ. «Ну, а почему не сделать человеку приятное? Он будто заговоренный, поваренок этот», — сокрушенно говорю я. «Нет, не поймал. А надо было ко мне обращаться», — с видимым облегчением заявляет Денира. «Мы профессионалы, а твои ребятки из другой области. Им только в лобовую ходить. При всем уважении», — парирую я, — «из Лефортова его именно ваши ребятки упустили». «Так, молчу-молчу», — смеюсь я, сводя все к шутке. «Там, говорят, в кровище все. Твои, выходит, пострадали?» У страха глаза велики. Чиркнула по плечу одному герою. «Ну, это поваренок расстарался. Ты за ним отправил людей?» Забывая о раненых, переходит Злобин к тому, что его больше всего беспокоит. Оторвался он, ушел переулками. «Надо думать, как его выкуривать и брать в оборот, а то эта стрельба никогда не закончится. Я думаю, за покушениями на меня именно он стоит. Думаешь, он из чувства мести за тобой?» — не заканчивает фразу Денира. «Не знаю, трудно сказать, что у него в голове. Он и раньше неравнодушен ко мне был. Марину свою внедрил». «Да, да, это верно», — соглашается Злобин. «Ну, значит, нужно нам комплексный план разработать». «Точно», — подтверждаю я, — «было бы неплохо. Хотя он, скорее всего, сейчас на дно заляжет. Ничего, мы его подковырнем. По крайней мере, постараемся». Мы прощаемся, я передаю трубку Виктору, но как только он кладет ее на рычаг, раздается новый звонок. «Помощник генерального секретаря», — говорит он, прикрывая микрофон. Я, разумеется, беру трубку. «Брагин слушает. Сейчас с вами будет говорить генеральный секретарь ЦК КП». Он не договаривает. Раздается шорох, а потом я слышу знакомое кряхтение и скрежетание. «КХМ Кахану, Егор Андреевич КХМ, здравствуй». «Здравствуйте, Леонид Ильич», — говорю я, и губы мои расплываются в улыбке. «Что ты смеешься? Рад очень. Почему КХМ?» Голос бодрый, значит, все благополучно. «Так ведь народ попадал, КХМ побился. Ну, там, я думаю, никаких серьезных травм нет. Вы-то целы?» «Да, КХМ. Когда приеду, сразу ко мне. Так еще спортивные соревнования не закончились, о которых я говорил. Результатов нет пока. Ждать КХМ не будем. Когда мы приезжаем в МВДшный госпиталь, нас уже дожидаются. Подхватывают, тащат на осмотр, делают рентген, обрабатывают рану, накладывают повязку. Уговаривают остаться на ночь в отделении, но Белоконь оказывается совершенно недоговороспособным и, получив все необходимые процедуры, убывает в отель. Рана, к счастью, действительно незначительная, так что ничего страшного нет, но могло бы быть. Счастье, что все закончилось вот так. На следующий день я иду на базу и разыскиваю Радька. «Хочешь поучаствовать?» — подмигивая, усмехается он. «Не, не очень. А то давай разделимся. Правда, нас с тобой двое, а клиентов трое. Озеро тоже придется поломать немножко. Ломай меня полностью. Ну, сами-то они не предлагают. Наоборот, мечтают остаться неполоманными. Да только как? Это уж никак невозможно. Никак. Ну, пойдем, посмотрим на поваренка. Ты давай иди к нему сам. Я его оставлю на десерт себе. Пойду сначала с его сообщником поговорю, с тем, что был за рулем. Я прошу дежурного, и он отводит нас в дом тьмы. Не хуже, чем губа в наушках. Казематы, казематы и есть, нигде в них радости не чувствуется. Здравствуйте, Петр Николаевич, говорю я, входя в камеру. Ну, как вы тут устроились? Нет ли, случаем, каких жалоб? Не обижают ли? Достаточно ли еды, Егор? Восклицает он. А я думал, придешь или нет. Спасибо, что пришел. Не забываешь старых друзей, это похвально. Это очень хороший поступок. Не возносишься, не гордишься, а приходишь к страждущему, невзирая на смрад и отчаяние, царящие здесь. А, кстати, можно ко мне пустить адвоката? Адвоката? Серьезно? Я усмехаюсь. Ах, ну да, да, здесь же законы не существуют. Да, Петр Николаевич, да будет вам комедию-то ломать. Где вы и где закон? Мы же оба знаем, что выйти на свободу вы сможете лишь полностью очистившись, облегчив душу и пройдя через суд и наказание. Эх, там же вышка рисуется, ее невооруженным глазом видно. Присаживайтесь, киваю я на нары, а сам опускаюсь на принесенную с собой табуретку. Давайте, нужно ведь облегчить свою душу, а то знаете, за мной идет тот, кто желает причинять боль. Вы с ним знакомы. Он аккуратно садится на край постели, внимательно глядя на дверь, боится схлопотать за то, что сидит днем на кровати. Эхе-хе, вздыхает кухарь, знаком к моему ужасу. Он уже рассказал мне в подробностях, что меня ждет в ближайшее время. Пожалуйста, не разрешайте ему меня мучить. Это легко можно устроить, хотя, Михаил Михайлович, безусловно расстроится. Вот видите, ему просто нравится меня пытать. Ему это доставляет удовольствие. Ну, так вы сделайте, что можете, а там и поглядим, понимаете. Мы ведь тоже сделаем, что сможем. Так, пожимает плечами поваренок, это дело известное, паны бронятся, у холопов чубы трещат. Ну, так-то уж сильно не принижайте себя, смеюсь я. Холоп-то вы тот еще. Нет, ну а что, разве я мог отказаться? Это же вопрос жизни и смерти. Так и сейчас опять вопрос поднимается в той же самой плоскости. Правда, теперь к нему добавляется вопрос страданий. Егор, ну я же был полностью в его власти, и выпустил из клетки он меня исключительно для того, чтобы использовать, как жестокое орудие. Я внимательно рассматриваю поваренка. За прошедшее время он основательно сдал, осунулся, кожа покрылась морщинами, приобрела землистый оттенок. Ладно, я бросаю взгляд на часы. Просто болтать мне не слишком интересно. Существуют и другие возможности досуга. Если вам сказать нечего, то и не говорите. Я встаю с табуретки и подхожу к двери. В это время до нас доносится дикий, полный отчаяния и боли крик. «Нет-нет, не нужно», — выдыхает поваренок. «Ладно, но чем, в таком случае, ты отличаешься от остальных?» «Мне, собственно, этот вопрос глубоко безразличен», — пожимаю я плечами. «Да и вам он без надобности. Давайте уже займемся делом. До оставления Лефортова вы уже работали на Злобина?» «Нет», — качает он головой. «Нет, раньше со Злобиным я не имел дел. Никакого сотрудничества». Но тут он спросил, хочу ли я выйти на свободу, и в моем отчаявшемся и потерявшем надежду на спасение сердце забрезжил смутный огонек. И что же нужно было сделать, для того, чтобы выйти на свободу? Ну, он, знаешь ли, не такой простой. Он человек достаточно искушенный, чтобы просто сказать, что ему нужно. Он делает так, будто ты сам приходишь к какой-то важной мысли, а он лишь соглашается с твоими выводами. Очень полезное умение, надо отметить, очень полезное. Мы с вами находимся, говорю я, сами посмотрите, где мы находимся, Петр Николаевич. Взгляните на эту жуткую кровать, на яркую лампу под потолком, на подтеки масляной краски на стенах, на этот пол. Наверняка, тут довольно богатый животный мир, а еще и тень Радька в резиновых перчатках до локтя блуждает по углам. Он причинит вам лютую боль. Вы же знаете, вы с этим уже сталкивались. Снова доносится ужасающий крик. «Да, мое положение незавидно», — соглашается кухарь, с тревогой глядя на дверь. «Ну, раз вы это понимаете, не будем больше заниматься цирком. Либо вы говорите, либо я ухожу. А если я ухожу, то вам уже никто не поможет, вообще никто. Если вы хотите просто потянуть время, если вы хотите повалять дурака, так я же и говорю, сотрудничаю, сообщаю ценную информацию. Зачем вы постоянно напоминаете о моем незавидном положении? Мне оно известно. Просто я хочу знать, что получу, сообщив всю интересующую вас информацию. Мне нужна свобода и новая личность. Чтобы продолжить чинить свои каверзы, мне нужно выехать за рубеж, получить средства к существованию и выехать в КАП-страну. Не хочу врать, пожимаю я плечами. Думаю, я догадываюсь о том, что вы можете сказать обо всем. Так что давать специальные и трудновыполнимые обещания не буду. В общем, либо говорите то, что мне нужно, либо мы возвращаемся на исходные позиции. Понятно? Да, угрюмо отвечает он. И еще один момент. То, что вы находитесь у нас, не знает ни Злобин, ни кто бы то ни было. Он поджимает губы. Ну, тогда поехали. Злобин вам приказал меня устранить? Нет, мотает он головой. Не так, тут все по-другому, гораздо интереснее. Смотрите. 26. Жила бы страна родная и нету других забот. Тут ведь очень много различных интересов переплетается в одном клубке, пожимает плечами поваренок. Даже интересы иностранных разведок. По разным причинам очень многие игроки заинтересованы в вашем устранении. Понятно, киваю я, поднимаясь с табуретки. Спасибо, что рассказали. Я, как раз, на ЦРУ и грешил. Поваренок скромно улыбается. Значит, вы полагаете, что Злобин может вас отсюда вызволить? Правильно я понимаю. Я не знаю, разводит он руками. Этого я знать не могу. Боюсь, после нашего разговора у меня не будет возможности предотвратить вашу встречу с Михаил Михайловичем. Нет-нет, погодите, смиренно улыбается Кухарчук. Злобин мне вовсе не друг, но он довольно опасный человек и сейчас находится на вершине своей мощи. Так что ссориться с ним не нужно ни мне, ни вам. Думаю, Петр Николаевич, вам многое предстоит переосмыслить, если вы хотите обрести свободу. Радька, кстати, вам вопросов задавать не будет. Ему все равно, знаете вы что-то или нет. Но я давал вам шанс, не правда ли? Слишком мало гарантий. К вопросу о гарантиях, я думаю, мы вернемся чуть позже, если все из нас доживут. Я подхожу к двери и стучу по гулкому толстому металлу кулаком. На пару дней я решаю забыть о кухаре, но мне не дает сделать этого Злобин. Вызывает к себе и подробно расспрашивает об инциденте в космосе. «Ты занимаешься поисками поваренка?» – спрашивает он. «У меня для этого инструментов маловато», – качаю я головой. «Как мне его искать? Я же не МВД и не КГБ». «Но вышел же ты на его след с этим азербайджанцем». «Тут, скорее, он сам спланировал комбинацию. Предполагал, что информация из криминальной среды станет мне доступной, подставил мне этого азера и, когда я попытался его накрыть, сам меня атаковал. А где этот азер сейчас? Ушел, отвечаю я. Мы не стали его брать в оборот, надеясь, что он выведет нас на поваренка, поставили наблюдение своими силами, но он исчез. Матерый гад, предполагаю, что он из ваших же, человек, в прошлом связанный с Кухарчуком. Попробуем выяснить, кто он такой. Большая ошибка, что ты не попросил помощи. Надо было его нам вести, тогда не потеряли бы.